он произнес извиняющимся тоном. «Извини, брат, но мне показалось, что ты не понял бы. Больше не будет тебе сигарет, приятель». Тихо перешагнув через бессознательное тело, он вышел из комнаты.